Глава 5. Как на площади в грязном закутке могло оказаться украшение моей похищенной сестры? Конечно, Рейджин первым усомнился в моих словах, приподняв брови, он спросил: «Ты уверена? В мире миллионы одинаковых побрякушек. Это просто может быть похожее кольцо. Или даже такое же, но не твоей сестры». Я постаралась, чтобы сарказм в моих глазах не был уж слишком убийственным. Мужчины! Почему они вечно считают нас, женщин, тупыми воронами, падкими на блестяшки? Неужели я, прожив с сестрой столько лет, не узнаю кольца, которое ей подарила Урсула на 15-летие? «Это кольцо Дианы», — упрямо возразила я. «Я это докажу. Смотрите, здесь вы найдете надпись». Я знала, что на внутренней стороне металла была выгравирована небольшая надпись «Я с тобой». Даже не глядя на кольцо, я знала, что найду там эти слова. Поэтому смело отдала украшение Рейджину, чтобы тот сам убедился в правильности моих выводов. «Странно», — проговорил детектив, прокручивая серебристый ободок в пальцах. «Что сподвигло твою сестру оставить памятное кольцо в этом месте?» «По доброй воле Диана никогда не рассталась бы с кольцом матери», — покачала я головой. «Не нравится мне это все». Рейджин еще повертел украшение сестры в руках и отдал его мне. «Либо она не заметила пропажи, и кольцо упало случайно, либо мы что-то упускаем». «Зато теперь мы точно знаем, что Диана была здесь», — вздохнула я, окидывая печальным взглядом заполненную веселящейся толпой площадь. «Может, они не успели далеко уехать?» «Кто знает, кто знает», — задумчиво ответил Рейджин. А я не поняла, на какой из моих вопросов это был ответ. Мы направились к выходу из каменного лабиринта развалин. И чем дальше уходили от шумной площади, тем тревожнее мне становилось. Будто события, в которые я по воле глупой сестренки была вовлечена, стали закручиваться в тугую спираль, приближая момент наивысшего напряжения. Казалось, вот-вот должно что-то случиться, что-то страшное. Я помнила, что детектив говорил про сроки. Диану никто не должен тронуть до солнечного затмения, открывающего коридор затмений. А вот дальше? Кто знает, будут ли злоумышленники ждать конца месяца, чтобы воплотить свой жуткий план в реальность. Может, наше преследование вынудит преступника поспешить, и он воспользуется ближайшим солнечным затмением, наплевав на то, что благоприятнее всего подождать 31 числа. Я посмотрела на экран телефона. До затмения оставалось всего 6 дней. Даже можно сказать 5. Успеем ли мы найти Диану? Кольцо сестры обжигало ладонь, спрятанную в карман куртки. Я молча шла за Рейджином, пребывая в мрачном настроении. Радостные улюлюканье беснующейся толпы уже почти стихли, оставленные далеко позади, а в сердце все еще росла тревога. Я молча села на переднее сиденье автомобиля и уставилась в окно. Рейджин тоже не был настроен на отвлекающие беседы. Мрачный, суровый, задумчивый, он вел машину сосредоточенно и максимально абстрагированно. Я не рискнула спрашивать, когда и где мы остановимся. По всему было видно, детектив и сам озадачен и усиленно соображает, что делать дальше. Похититель поставил нас в тупик, пустив по ложному следу, который оказался вовсе не ложным. Не заморочился же он, украв кольцо Дианы, и послав его с нужным человеком в заведомо неправильное место силы. Да и, откровенно говоря, каков был шанс, что я вообще замечу кольцо в этом пыльном уголке площади? Куда логичнее было бы подбросить украшение в тот же фонтан. Правда, там его бы могли найти до меня. Чем больше я думала, тем сильнее запутывалась, будто маленькая бабочка, безрезультативно трепыхающаяся в паутине в попытке выбраться, лишь увязая в липкой сети все сильнее. Резкий визг тормозов, глухой удар и рывок, будто наш автомобиль столкнулся с огромным зверем. Если бы не ремни безопасности, я бы улетела через лобовое стекло вперед и вряд ли бы осталась цела. Ребра болели от резкого удара ремни, а в голове растекалась ватная пустота. Что произошло? Я повернулась, чтобы посмотреть на детектива. Рейджин уже отстегивал свой ремень и, чертыхаясь, открывал дверцу машины. «Цела?» Бросил он мне и, дождавшись утвердительного кивка, добавил: «Сиди тут, не высовывайся». Да я и не собиралась, если честно, никуда выходить. В отличие от ведьмака, моя скорость реакции была заметно ниже. Только сейчас начало доходить, что мы, скорее всего, попали в аварию. Снаружи было темно, мрак ночи надежно скрывал произошедшее на пустынном шоссе. Если бы не свет фар, я бы не увидела, как Рейджин, обойдя капот, остановился перед огромной темной тушей и выхватил пистолет. Грянул выстрел, и туша, повернувшись к ведьмаку мордой, осветилась неровным светом фар. И я закричала. Жуткая, обезображенная бешенством и яростью морда медведя, которого с лесным хищником роднила лишь общая оболочка. Острые зубы, как у того красноглазого оленя, такие же светящиеся алым, безумные глаза, огромные когти на поднятых лапах. Я вжалась в спинку сиденья, тщетно ища в ней защиты. Как Рейджин пошел против такого громадного зверя с одним только пистолетом? Даже обычного медведя пулей не остановишь, если только... Наверное, не попасть ему сразу в мозг. Я плохо знала о правилах охоты на крупных хищников, но эту информацию откуда-то помнила. Новый выстрел напугал меня еще сильнее. Значит, Рейджин не попал? Не смог убить отравленного демонической сущностью зверя сразу? Громкий рев заставил мою кровь буквально заледенеть в жилах. Зверь, широко замахнувшись, со всей силой грохнул по капоту машины, отчего меня ударной волной подкинуло вверх. Но сейчас я боялась не за себя, как ни парадоксально. В этот момент я переживала лишь за детектива на фоне огромного медведя, выглядевшего совсем уж тростиночкой. Достаточно одного удара мощной лапы, и ведьмаку придет конец. Мы пропали, — в панике подумала я, видя, как Рейджин, ловко увернувшись от удара, вытянул перед собой руку с пистолетом, чтобы выстрелить в третий раз. «Мы все умрем», — обреченно подумала я, словно в замедленной съемке, наблюдая за тем, как детектив нажал курок. Грохот последнего выстрела прозвучал, как мне показалось, громче первых двух. Может, виной тому была паника? Мысленно я уже попрощалась с жизнью, с белым светом, с отцом и мачехой, даже не осталось злости на сестрицу, втянувшую меня в это опасное приключение. Осталась лишь одна пустая обреченность. Машина содрогнулась от очередного мощного удара. Я зажмурилась и боялась открыть глаза, рисуя в воображении кровавые картинки разорванного на части детектива, закончившего свои дни на капоте своей же машины. «Анна!» — услышала я голос Рейджина и тут же встрепенулась. «Он жив! Значит, еще не все потеряно!» «Да-да!» — просипела, пытаясь дрожащими руками отстегнуть ремень безопасности. «Вот и какого чуда лесного я не сделала это раньше! Ведь если бы медведь победил, я бы просто подарила ему себя на блюдечке с упаковочкой!» Чтоб даже сбежать шансов не осталось. «Помоги мне!» — сдавленно попросил детектив, и я с облегчением услышала долгожданный щелчок. К счастью, дверь с моей стороны не была сильно помята, и я смогла открыть ее без проблем. Выскочив наружу, я замерла, глядя на огромную тушу, придавившую Рейджина к капоту машины. Ого! Этот зверь был даже крупнее, чем мне показалось на первый взгляд. Не просто гризли, а гиганта гризли! Не знаю, откуда у меня появились силы. Возможно, гулявший в крови адреналин нашел таким образом себе выход, но так или иначе я совместно с Рейджином умудрилась оттянуть тушу убитого зверя в сторону, позволив детективу выскользнуть из опасной ловушки. «Вот же гад!» — проворчал Рейджин, тщетно пытаясь убрать со своей одежды следы чужой крови. «Всю куртку испоганил!» А я смотрела на располосованную когтями куртку и внутренне содрогалась. Это ж как ему повезло, что зверь не задел кожу и не пропахал ему по ребрам когтищами. А он за курточку беспокоится. «Вы целы?» — все же осмелилась спросить я. Вдруг не заметила повреждений. Рейджин лишь повел плечом с легким презрением к моей заботе. Будто одним взглядом намекая, мол, ну что с ним может случиться? Он же весь такой из себя неуязвимый. «Поехали, нас пытались не просто задержать. Щенок вздумал уничтожить тебя, а это уже... серьезнее простых демонят». «Простых?» — поежилась, вспоминая своего первого демона. «Этот зубастый олень еще долго мне будет являться в кошмарах». «Простых», — мрачно кивнул Рейджин. «И поверь, с более сильными ты встречаться не захочешь». «А этот?» — я указала в сторону, стекший на асфальт туши. «Он к какой категории относится?» «Это Рарук, принявший личину гризли. Не слишком сообразительная нечисть, но очень кровожадная и послушная воле хозяина». Мне все эти определения ни о чем не говорили. Главное, я услышала, меня хотели убить. Уже не просто напугать, чтобы оставила мысли о возвращении сестры, а убить. Может, пора во всем признаться Урсуле? Я взяла телефон и посмотрела на список контактов, все еще сомневаясь в правильности своего выбора. «Анна!» Рейджин внезапно оказался совсем близко, опустив руки мне на плечи. Он развернул меня к себе лицом и посмотрел прямо в глаза. «Мы найдем твою сестру, я обещаю». «И даже не умрем в процессе?» — нервно съехидничала я. «Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось», — улыбнулся Рейджин и притянул меня к себе, впечатывая в свою грудь. Я зажмурилась и с удивлением почувствовала, как щеки обожгло солеными слезами. Не знаю, сколько мы вот так стояли у поверженного исчадия ада, беззвучно плача, в объятиях детектива я постепенно проникалась его спокойствием и ощущением надежной защиты. Мерный стук его сердца действовал сильнее самых известных успокоительных, а его руки... Когда я, наконец, успокоилась, Рейджин с сожалением выдохнул мне в макушку и сказал: «Нам пора. Скоро на запах тлена заявятся мелкие демоны в надежде поживиться аурой разложения. Лучше нам убраться отсюда до их появления. Патронов у меня, конечно, хватит, но к чему тебе лишние волнения?» «Спасибо», — ответила, вытирая влагу со щек. «Конечно, поедем». Я послушно села на свое место и уставилась в одну точку. В голове было пусто и глухо, даже забыла пристегнуться. Рейджин, подсокав языком над помятыми бортами машины, забрался в салон, посмотрел на меня и самолично щелкнул ремнем безопасности. Правда, ничего при этом не сказал. Видимо, понял, что я не в том состоянии, чтобы отвечать на его шпильки. «Заедем к моему другу», — сказал он, заводя мотор. А я вздохнула. «Другу?» — уточнила, вспоминая визит к Трис. «Или к подруге?» «Ревнуешь?» — усмехнулся Рейджин, а я мгновенно смутилась. «Ну, зачем?» «Нет, на этот раз это точно друг. У него отличная коллекция артефактов, амулетов и защитных зелий. Нам пригодится. Раз уж щенок решил действовать по-крупному, не будем его разочаровывать». «Я одного не понимаю. Почему моя сестра и вопрос ее инициации настолько важен, что этот похититель готов пойти на убийство?» «Милая моя наивная девочка», — покачал головой Рейджин. «Тут дело вовсе не в твоей сестре. Точнее, не в ее личности. Просто сухой расчет. Она потенциально могущественная ведьма. Сила, которая высвободится при ее инициации, способна открыть врата первого порядка. Не те, которые пропускают мелкую шушеру в наш мир из мира теней, нет. Врата, которые собирается открыть этот тупоголовый щенок, способны впустить в наш мир верховных демонов. Читала книги про апокалипсис? Смотрела кино про финальную битву добра и зла?» Я тяжело сглотнула. «Неужели мы все стояли на пороге такой вот грандиозной битвы, мамочки? Я всего лишь хотела вернуть пропавшую сестру. Я не нанималась спасать весь мир». «Теперь убийство одной любопытной девочки кажется вполне логичным, не правда ли?» — подмигнул мне Рейджин и вывел машину на чистое полотно дороги. А после посерьезнее добавил: «Именно поэтому мы едем к Арче. Мне нужно защитить тебя». До друга Рейджина мы добирались несколько часов, а может и дольше. Я снова отрубилась, убаюканная мерным звуком мотора. Когда проснулась, оказалось, что мы уже приехали, а за окном начал розоветь скорый рассвет. Дом Арчи стоял на границе леса. Внушительный двухэтажный дом из деревянного сруба. Типичная берлога убежденного охотника. Рядом был припаркован огромный пикап, местами побитый, местами поцарапанный, с прикрученными к капоту рогами буйвола. Стоило машине Рейджина прошуршать по гравию у крыльца, как к нам навстречу вышел здоровенный такой мужик. Именно мужик. Мощная фигура, густая борода до груди, косматые волосы, торчащие из-под охотничьей шапки, теплая клетчатая рубаха, поверх которой он небрежно накинул неопределенного цвета и материала безрукавку. И старые добрые джинсы. Типичный дровосек-лесоруб из глубинки Штатов. Я снова подивилась тому, какие разные люди окружали Рейджина, не похожие на самого детектива. «Арчи!» — раскинув руки для мужского объятия, воскликнул ведьмак, мгновенно забыв обо мне. «Рэй!» — отозвался не менее радостный лесоруб, сжав ведьмака в крепких мужских объятиях. «Какими судьбами?» «Помощь нужна. хмыкнул Рейджен и только теперь обратил на меня внимание. «Знакомься, Анна». «Анна, значит», — усмехнулся Арчи. «Ну, проходите, проходите, не стоит на улице про дела говорить, да и замерзли, небось, с пути. Сейчас добрый дядюшка Арчи заварит крепкого травяного чаю». «И бутеров организуй, пожалуйста», — добавил Рейджен. «Сам знаешь, в дороге голод просыпается зверский». «Конечно, конечно», — закивал Арчи. «Все устрою». «Ох, что с твоей красоткой случилось?» Только сейчас друг детектива заметил состояние машины, на которой мы приехали. Ну да, внимательности ему не занимать. «Все расскажу. Впусти в дом только», — засмеялся Рейджен, стряхивая грязь с ботинок у раскрытой двери. Арчи подхватил веселый смех друга. Лишь я шла, как амеба на поводке, почти не ощущая никаких эмоций. Слишком устала, слишком вымоталась, слишком хотела спать. В доме было тепло. В углу широкой гостиной потрескивал камин, разливая уютное тепло по всему дому. Множество шкур, чучел животных украшали стены, демонстрируя интерес хозяина к охоте. Я устроилась на большом кресле-качалке, стоявшем возле камина. Вытянув ноги вперед, довольно застонала, сама себе напоминая кошку. Тепло, и можно, наконец, выпрямить колени, расслабив ноги. Держи. Вдруг возле меня материализовался Рейджен с большой кружкой и огромным бутербродом. Я приняла из рук детектива чай с аппетитным перекусом и с благодарностью кивнула. «Спасибо». «Отдохни пока. Я введу Арчи в суть дела, а после мы разберемся с амулетами и прочим. Ты здесь в безопасности, ни один демон не проникнет в хижину Арчи». «Хорошо», — не стала спорить с ведьмаком. «Отдыхать так отдыхать, я не против. А уж если здесь можно было не ждать визита красноглазых тварей, то я готова задержаться здесь на пару часов. Мне нужна эта передышка». Я задумчиво пригубила чай, от которого пахло лесными травами, куснула бутерброд и прикрыла глаза. Дрема подкралась незаметно под тихий треск горящих бревен в камине. Успела отставить недопитый чай и недоеденный бутерброд на столик рядом с креслом, а после провалилась в беспокойный сон. Я обрела в густом молочном тумане. Вокруг было темно, словно в самую мрачную ночь, и лишь где-то высоко над головой с насмешкой выглядывала кровавая луна, не давая никакого света. «Анна! Анна!» — услышала я тихий зов сестры. Забыв обо всем, помчалась в самую гущу тумана и споткнулась о камень. Растерянно оглядевшись, увидела, как туман на моих глазах стал растворяться, обнажая развалины древнего капища. В центре находился жертвенник, к которому и была прикована Диана. «Анна, помоги!» — взывала ко мне сестра. Вокруг жертвенника медленно, словно безэмоциональные зомби, ходили фигуры, облаченные в темные балахоны, со остроконечными капюшонами. В руках у каждой были зажженные красные свечи. Я не знала, что делать, у меня не было никакого оружия, даже обычной ветки, и той не нашлось. Как спасти Диану из лап фанатиков? «Рейджен», — прошептала я имя детектива в тщетной надежде на то, что он услышит и придет на помощь. «Рейджен!» Но ведьмак не появился. Зато к жертвеннику вышел молодой мужчина, светловолосый, широкоплечий, даже красивый, как ледяная скульптура под лучами солнца. Скроен, ладно, но смотреть больно. Он подошел к Диане, нежно погладил ее по щеке и улыбнулся. «Не бойся, дорогая, я буду осторожен». Диана ответила на его улыбку и больше не смотрела в мою сторону. Влюбленными глазами она следила за тем, как светловолосый медленно расстегивал свою рубашку. Я поняла, что сейчас произойдет непоправимое, то, ради чего глупышку-сестру выкрал этот беспринципный подонок. «Диана, нет!» — закричала я, когда сестра, стряхнув с рук оковы, сама подошла к белобрысому и помогла ему избавиться от рубашки. «Не смей!» Ко мне подлетели фанатики в балахонах. Накинувшись, они повалили меня на землю, придавливая ногами, руками, коленями. А я могла лишь кричать: «Нет, Диана, не смей! Не смей!» — выкрикнула и проснулась. «Тш-ш-ш!» — прошептал Рейджен, вдруг оказавшись рядом. Он обнимал меня за плечи, а я, к своему удивлению, обнаружила себя полулежащей на его коленях и укрытой сверху пледом. «Что случилось?» — пробормотала я, не до конца отойдя от кошмарного видения. «Плохой сон», — поглаживая меня по волосам, ответил Рейджен. Все хорошо, это всего лишь сон. Огу! Промычала, медленно возвращаясь в реальность. Кстати, рука Рейджина замерла, застыв на моих плечах. Расскажешь, что тебя так напугало? Я не стала скрывать от Рейджина суть видений. Хотелось верить, что это лишь мои фантазии, а не предсказания скорого будущего. Рейджин не стал меня ни разубеждать, ни уверять в обратном. Выслушав внимательно, он кивнул и ободряюще улыбнулся. «Я помешала вам», стыдясь того, что отвлекла детектива и его друга от важных вещей, пробормотала я. «Мы уже закончили», — ответил за Рейджина Арчи, появившийся в дверях гостиной. «А теперь переходим к самой приятной части». Я подумала, что речь шла о распитии спиртных напитков. Мужчины любят подобным образом отметить успех какой-либо операции. Но эти двое меня удивили. «Пойдем». Рейджин помог мне встать и поднялся с кресла следом. «Тебе понравится». Разбудив мое любопытство, мужчины переглянулись и повели меня по деревянной лестнице вниз, в неожиданно хорошо оборудованный подвал. Приятное освещение не било резко по глазам, а мягко обволакивало помещение. Уютно и лампово, как и во всей берлоге Арчи, здесь было приятно находиться. Теплый ковер на полу не хотелось даже топтать обувью. Тут уместны мягкие домашние тапочки. Но если хозяина это не смущало, я постаралась не думать о чистке ковра после нашего визита. Деревянные стены украшали картины с изображением лесных и морских пейзажей. В углу подвала расположился широкий угловой диван. Рядом оформленный в виде огромного глобуса деревянный бар. Несколько книжных стеллажей с аккуратными рядами пухлых фолиантов, но не это являло собой изюминку помещения, нет. Нажав на скрытый механизм, Арчи ловким движением руки превратил две стены в настоящие витрины. Одна изобиловала различными побрякушками и амулетами, баночками и фигурками разного назначения, а вторая поражала обилием оружия. От разноразмерного холодного, красивого и функционального, экзотического и более привычного взгляду до огнестрельного. Я лишь открыла рот и глазела на это чудо, не зная, что и сказать. Стоило признать, что домик приятеля Рейджина меня поразил гораздо сильнее, чем роскошный особняк ведьмы Трис. В том доме не было души, точнее, сама атмосфера была под стать хозяйке. Холодная, стервозная, наполненная презрением и негативом. Здесь же каждый уголок был пропитан ощущением комфорта, доброты и уюта. Даже несмотря на изобилие оружия и охотничьих трофеев. Мужчины склонились над витриной с оружием, а я так и стояла посреди помещения, не зная, куда примкнуть. С одной стороны, хотелось рассмотреть огромное количество амулетов, с другой — красивое оружие тоже привлекало. Помаявшись с минуту, я все же подошла к Рейджину и Арчи. «СВД. Последнее приобретение. Не смотри на производителя», — Арчи хмыкнул. «Доработано мной до совершенства». Он взял в руки винтовку и покрутил перед Рейджином, показывая ее во всей красе. «Резьба по стволу, рунические ставы, заклинания сам резал, смотри». Я увидела, как в свете ламп блеснули филигранные узоры рунического письма. Идеальная работа. Неужели Арчи был ювелиром? «Бонусом к ней идут такие малыши», — с улыбкой добавил Арчи, ставя перед нами коробку с патронами. «Малышами я бы их даже с натяжкой не назвала, но кто их там знает, этих мужчин?» «Зацени!» — хвастливо воскликнул Арчи, доставая крупный патрон из упаковки. Сунув его под нос Рейджину, бородач пояснил для меня. «Индивидуальные усиливающие руны. Серебро. Внутри добавлен особый состав. У нечисти никаких шансов против этой девочки». Рейджин покачал головой. «Винтовка — это, конечно, хорошо, но мне бы что-то помобильнее. Боюсь, придется импровизировать». Арчи вздохнул и, с сожалением, убрал свою девочку на место. «Тогда посмотри сюда. Вечная классика». «Беретта», — улыбнулся Рейджин. «Смотрю, ты и тут пошаманил». «Обижаешь», — усмехнулся Арчи. «Все, что ты здесь видишь, доработано и улучшено вот этими самыми руками. Тебе ли не знать, как хороши мои малышки в деле?» «Знаю», — кивнул Рейджин. «Поэтому я и здесь. И Арчи, нужно подобрать защиту Анне. Помоги ей, пока я выбираю из твоих девочек помощницу. полный фарш. За ней охотятся по-крупному». «Понял. Идем», — посмотрев на меня, сказал бородач. «Этот сам справится. Всегда знает, что и кого он хочет». К чему эта ремарка, я не поняла, но взгляд, который детектив метнул в своего друга, был не менее острым, чем лезвие кинжалов, украшавших боевую витрину подвала. Мы подошли к стене с амулетами, и я снова замерла в восхищении. Любители антиквариата меня поняли бы. Здесь было столько сокровищ, что хотелось, подобно дракону, подмять все под себя и рычать на всех, кто проходит мимо. «Моя прелесть!»